Выезжаем на трассу и едем в милицию. Входим. Вижу за барьером дежурный лейтенант, грузин. Рядом его помощник, мингрелец. А в углу сидит молоденькая женщина, пойманная проститутка. Я по-грузински рассказываю лейтенанту все, что с нами случилось, а Кемал в это время что делает? Облокотился о барьер и разговаривает с этой женщиной, как будто на бульваре с курортницей знакомится. «Я знаю этого хулигана», — говорит лейтенант. «У него бездетный дядя, местный агроном, он его всегда выручает, но на этот раз или я, или он». Лейтенант дает приказ своему помощнику ехать на поиски этого тракториста. Я окликаю Кемала, а он на меня не смотрит. Продолжая разговаривать с этой женщиной, достает из кармана беретку. Едем. Работник милиции на своей машине, мы на своей. Как тебе не стыдно, говорю. На глазах своего дяди, на глазах у милиции разговаривать с районной проституткой. Она не проститутка. Нахально отвечает Кемал. Просто неопытная женщина попала в плохую компанию. Я хочу ей помочь на работу устроиться в нашу столовую. И это он мне говорит, как будто я его не знаю. Ладно, думаю, дома поговорим. И вот мы часа два крутимся по проселочным дорогам, но нигде его нет. Тракторный след мы потеряли, когда он с дороги свернул на чайную плантацию. Мы уже решили выехать на трассу, как вдруг впереди нас прямо из оврага выползает трактор и летит. Мы за ним. Этот милиционер оказался храбрым парнем, обогнал трактор, остановил машину и выскочил из нее с пистолетом в руке, и тут трактор остановился. Подходим и видим. В тракторе сидят двое. Здоровый парень лет 30 с вылупленными бычьими глазами, а рядом 10-летний мальчик. «А ну, вылезай!» — приказывает милиционер. Но тот вцепился в руль и сидит. Тогда милиционер вместе с Кемалом с трудом выволакивают его из трактора. Как только вытащили, обмяк, стоит и качается, как осенний кабан, опьяневший от виноградных выжимок. Милиционер вытащил из кабины литровую бутылку чачи, уже наполовину пустую. Что оказалось? Оказалось, что этот тракторист решил подхалтурить и вспахал приусадебный участок одной вдовушки. За это она его накормила, напоила и еще домой дала литр чачи. А он взял ее мальчика покатать на тракторе, уже в тракторе еще пол-литра чачи выпил и совсем взбесился. Теперь нам надо ехать в милицию. А Кемал что делает? Ни один человек в мире не угадает, что Кемал будет делать через минуту. Он берет у этого милиционера бутылку, вынимает из кармана платок, обливает его чачей, ставит бутылку на землю и, повернувшись к фарам своей машины, начинает чистить свой пиджак. Милиционер ждет. Преступник ждет. Я жду. А он спокойно чистит свой пиджак, хотя, если уж в мире что-нибудь нуждается в чистке, так это его беретка. У меня душа к горлу подошла. «Что ты делаешь?» — говорю. «Другого места не нашел». Спокойно продолжает чистить. А милиционер волнуется и правильно делает, потому что те, что ищут тракториста, могут наткнуться на нас, и тогда неизвестно, что будет. «Да я тут...» Мямлит Кемал, пока этого кабана вытаскивали из кабины, и мазутом обмазался. Наконец почистил пиджак. Но главное, послушайте, что дальше делает. Вообще, когда с Кемалом связался, или умирай от стыда, или умирай от смеха. Закрывает бутылку пробкой и несет в свою машину. Что ему в руки не попадет, все тащит в свою машину. Слава богу, тут милиционер опомнился. «Извините, — говорит, — но бутылка с чачей проходит как вещественное доказательство. А Кемалу что? Не получилось сегодня, завтра получится. Я думаю, если сунуть ему в руки динамит, завернутый в газету, он его тоже потащит в свою машину. Он считает, что раз он живет на зарплату, все его должны обслуживать. Наконец, садимся в машину и приезжаем в милицию. Там составили акт, и по этому акту тракторист должен был уплатить Кемалу 1000 рублей. Тракторист без слов подписал акт. А что ему платить? Все равно будет дядя.